пенстемон и зеленый цвет. Хотя она носила только черное, а ее фамилия была Браун, от английского «браун» — коричневый. Истинным цветом пенстемон был яркий зеленый цвет ухоженных комнатных растений. Я подумала об этом еще до того, как она принялась переносить комнатные растения из своей квартиры в книжный магазин. Она сказала, что это улучшает энергетику, и оказалась права. Теперь по всему магазину виднелись зеленые листья, а некоторые из них даже проникли в исповедальню. В те дни, когда Джеки была чем-то занята и не могла дежурить в магазине, она просила пенстемон ее подменить. Тогда я работала в паре с ней. Я была рада этому. Возможно, растения, ее лучшие друзья, оттолкнут Флору. Несмотря на свое имя, Флора никогда не ладила с живыми растениями. Мертвые растения — другое дело. Они давали сырье для ее ароматических смесей из сухих лепестков. Она не умела поддерживать жизнь комнатного растения. В отличие от пенстемон. Точно так же, как человек инстинктивно доверяет ресторану с настоящими, а не с искусственными растениями, наш магазин с любимыми пен, алоэ и потосами чувствовал себя неуловимо лучше. Потос — род вечно зеленых лиан семейства ароидные. К тому времени мы оценивали друг друга по степени строгости нашего личного карантина. Мы с Пен обсудили эту тему и договорились, что не будем рисковать. Мы условились признаться друг другу, если заподозрим, что подверглись воздействию вируса. Звонил телефон. Сначала с перерывами, затем все чаще и, наконец, стал звонить постоянно. Это ободрило нас, но в то же время поставило трудную задачу. Сумеем ли мы справиться с морем заказов и можно ли их отнести к проявлению реальной любви к нам? За минувшие годы у магазина было несколько всплесков популярности, но они почти никогда не длились долго. Мне доводилось бывать в офисе, когда Джеки жонглировала счетами, отбиваясь от одного издателя, сыпля обещаниями другому, решая, какие счета оплатить, а какие оставить на потом. У нас имелись проблемы с кредиторами, мы бывали прижаты к стенке конкурентами, и много раз нас грозились закрыть. Бывали времена, когда в торговом зале появлялись всего два или три клиента за день, да и те расплачивались подарочными картами. В основном мы находились в минусе, с трудом оплачивая счета. Так что мы были абсолютно не готовы к тому, чтобы нас так неожиданно полюбили. Всплеск интереса к магазину совпал с концом финансового года в сфере образования. Мы начали получать заказы сразу на большое количество книг от школ и библиотек, решивших создать значительные запасы изданий, связанных с жизнью коренных народов Америки. Повсюду валялись большие стопки бланков невыполненных заказов. Поскольку все это происходило в магазине, присутствие Флоры в нем было сведено к шуршанию ее одежды. В остальном ей оставалось одно — дуться и обиженно молчать. Однажды Пен сожгла вегетарианский корн-дог в микроволновке. Вонь была такой сильной, что нам пришлось открыть выходящую во двор пожарную дверь. И мы упаковывали книги, надев парки. После случившегося Флора отсутствовала несколько дней. Я подумывала о том, чтобы снова чем-нибудь провонять магазин. Но однажды днем Пен обратилась ко мне, заговорив из-под одной из масок Асэмы, из «чего же еще?» зеленого ситца в цветочек. «Эй, Туки!» — начала она. «Может быть, я тоже слышу твоего призрака?» Я разинула рот, подскрывающее лицо тусклой черной маской. Через некоторое время, вновь обретя способность говорить, я произнесла. «Да, она здесь». «Какое облегчение!» — выдохнула Пен. «Я уж было подумала, что схожу с ума. Я слышу ее шарканье». «Да, ее призрак поблизости», — прохрипела я. «Серьезно, я так рада», — сказала она. Я едва могла дышать. Хотелось броситься на пол и с облегчением заколотить по его поцарапанным доскам, но останавливала боязнь поставить Пен в неловкое положение. так что я сделала над собой усилие и заговорила уравновешенно и насколько могла формально. Я рассказала Пен, что слышала, откуда доносились звуки, не упомянув ни о выключателе, ни о «впусти меня». Я не хотела пугать Пенсти и постаралась, чтобы скрытые эмоции не прозвучали в моем голосе. А когда мне это удалось, я увидела, что глаза Пен погасли. Похоже, мой рассказ мало ее заинтересовал. Она просто впитала его, как губка воду при мытье посуды. Я умолкла. «В твоих устах случившееся звучит так обыденно», — заметила она. «Как будто в этом нет ничего особенного». «Это невероятно!» — воскликнула я. «Мне казалось, что я единственная, кто знает о присутствии призрака, и пыталась держать себя в руках». Наши чувства накалились. Глаза Пен вспыхнули зеленым. Она была единственной, с кем можно было поговорить. «Ты очень хорошо помнишь Флору?» «Конечно», — грустно отозвалась она. «Идеальная покупательница». Некоторые с этим поспорили бы. «Значит, в книжном магазине ей так нравилось, что она просто не могла из него выйти, да? Это в целом немного улучшает ситуацию, за исключением того, что мне не нравится оставаться наедине с призраком. Мы должны держаться вместе. Кстати, я порвала с капризной задницей. Он высмеял мои ритуалы, поэтому ему пришлось уйти». Капризная задница продержался дольше других из-за карантина. Они вместе легли на дно, окопавшись в безопасном месте. Теперь же Пен объявила, что здравомыслие ей надоело. Пора сделать перерыв. Беспокойство о ком-либо, кроме ее мамы, которая работала медсестрой, вызывало слишком большой стресс. Она описала рукой полный круг. Этот ее жест был приятен. Пен имеет свои фирменные жесты. Например, рука спицей, плоская ладонь и отведенный в сторону большой палец, как будто она собирается поставить перед вами сочную пиццу, посыпанную тертым сыром. Иногда она иллюстрирует свои слова падающими, как дождь, пальцами или сжимает воздух, как тесто, буквально хватаясь за произнесенную фразу. Когда Пен думает, она прикладывает указательный палец к верхней губе, как усы. Конечно, теперь она намеревалась надеть цветастую маску. Через некоторое время она спросила: «Могу я сказать, что на самом деле не дает мне покоя и преследует будто призрак?» «Конечно». «Видишь, у каждого есть история о привидениях», — подумала я. Мы с Пен договорились не обращать внимания в течение нескольких минут на телефонные звонки, вышли через заднюю дверь на улицу и встали, прислонившись к кирпичной стене. «Моя мама работает медсестрой в отделении неотложной помощи», — начала Пенстемон. «Мы с ней очень близки, ты же знаешь». Когда все началось, она отправила сестру и брата жить к тете. Теперь она живет одна, потому что не хочет никого из нас подвергать риску заразиться. Я слежу за ее расписанием. Каждый день, когда я знаю, что мама дома, приношу ей ужин, а еще упакованный ланч, и кладу на крыльцо. Она подходит к застекленной двери и через нее разговаривает. За дверью в нашем доме тянется длинный коридор, ведущий на кухню с раздвижной дверью, полной света. Я ненавижу разговаривать с мамой через стекло. Там, где она стоит, темно, а освещение позади нее напоминает ореол туннеля, ведущего к свету. Знаешь, к тому, о котором всегда слышишь, когда кто-то переживает клиническую смерть. Пенстемон помолчала, прижала руку к сердцу, а затем выдохнула и продолжила. Так вот. Я стою там, беседую с мамой, и по мере того, как мы разговариваем, у меня внутри возникает и усиливается холодок. Я знаю, как она устала, как сильно ей хочется протянуть руку и забрать еду, стоящую на ступеньке крыльца. Но я не могу уйти, потому что каждый раз, когда мы разговариваем через эту дверь со светом позади нее, я думаю, что, возможно, это последний раз, когда я с ней общаюсь. Приходится делать над собой усилия, чтобы прервать разговор. Затем я оставляю ее, сажусь на велосипед, улыбаюсь и машу на прощание, после чего кручу педали изо всех сил, потому что во мне нарастают сдавленные рыдания, и как только они начинаются, я не в состоянии загнать их обратно. Остаток дня мы работаем в разных концах магазина, вдали друг от друга, и почти не разговариваем. В тот вечер, когда мы с Пен уходили с работы, она вручила мне конверт. «Прочти это, когда вернешься домой», — сказала она. «Это не то стихотворение в прозе, не то малая проза». Конечно, я вскрыла конверт, как только оказалась на улице, и встала на углу, несмотря на пронизывающий ветер, чтобы прочитать его содержимое. Портрет старшеклассника. Прежде чем расстаться с моим школьным парнем, я вставила в рамку его портрет. Наши пути разошлись, но я оставила фотографию на полке. Мы мирно расстались, просто пошли дальше и пообещали оставаться друзьями. Я не думала об этой фотографии до тех пор, пока однажды не стала прибираться в комнате, готовясь к поступлению в колледж. Я почувствовала покалывание от того, что кто-то пристально на меня смотрит. Я обернулась и заметила старую фотографию. Потянувшись, чтобы снять ее с полки, я заметила на поверхности каплю воды и попыталась смахнуть ее, но ничего не вышло. Капля присутствовала на самой фотографии. Я была поражена, потому что никогда прежде не замечала, чтобы мой бывший парень плакал на своей выпускной фотографии. Поскольку мы все еще были друзьями, я позвонила в дом его матери, чтобы спросить об этом моего бывшего парня. Но ее голос по телефону был расстроенным. Произошел несчастный случай. Он лежал в больнице в Фарго, в коме. Фарго — крупный город в штате Северная Дакота. Я сразу же поехала к нему и у постели держала его за руку, хотя новой девушке моего бывшего это не понравилось. Кома длилась 4 дня, и когда он вышел из нее, то рассказал матери, что все это время плакал, стучался в стеклянную дверь и умолял, чтобы вернуться в эту жизнь. Вернувшись домой, я снова достала листок. В нем что-то было. Теперь я поняла, в чем дело — машинопись. Это был не шрифт пишущей машинки на компьютерной распечатке. Я дотронулась до букв. Некоторые были неровными. Пара «Е» осталась без просветов, там, где литеры пробили бумагу. Я не могла сравнить написанное с предсказанием, но была почти уверена, что нашла автора. На следующий день я спросила Пен, и она ответила: «О, ты прочла?» Я нашла похожий листок в ящике кассового аппарата под лотком. Это было какое-то безумное грёбаное дерьмо, Пен, предсказание. Она пожала плечами и подняла руки. Я поняла, что она довольна. «Да, я принесла тот листок, чтобы показать Асэме». «Какого чёрта ты это написала?» — спросила я. Это случилось после того, как я работала над коллажем. Пен указала на исповедальню. «В тот день, когда ты нанюхалась клеем, я слышала голос. А потом, позже, когда вернулась домой, я работала над чем-то другим, когда вдруг просто написала эту вещь. Это было так странно, как будто я писала под диктовку, только не слышала голоса. Это предупреждение, верно?» «Думаю, да». «Как ты считаешь, Флора пыталась предупредить нас о пандемии?» «Наверное, в реальной жизни она бы так и поступила», — ответила Пен. «И она бы принесла кучу бумажных полотенец плюс дезинфицирующие средства». «Честно говоря, это был бы ее момент», — согласилась я. «Она умела красть вещи для других людей, а потом заставлять их чувствовать себя в долгу». «Может быть», — медленно произнесла Пенстемон. «Причина, по которой я иногда тоже слышу Флору, в том, что я была в исповедальне». Мы повернулись и посмотрели на исповедальню. Кто-то ввинтил декоративную лампочку в электрическую розетку в нише священника. Когда исповедальня использовалась, занавески должны были быть задернуты, обеспечивая темноту внутри. Вряд ли стоило ожидать, что священник будет выслушивать исповедь при свете фонарика. Пен подошла и потянула за цепочку. Что-то, казалось, пошевелилось, и она отскочила, тихо вскрикнув. Мое сердце бешено заколотилось. Лампочка по форме напоминала пламя, и ее огонек колыхался в тусклой щели, как язык огня на голове апостола. Телефон звонил, не умолкая. Информация в моей голове бурлила. Несмотря на то, что я все записывала, мой список дел продолжал расти. Я начала слышать телефонные звонки даже после работы, идя домой. Даже когда приходила домой. Все время. Теперь дома меня преследовал не только призрак Флоры в книжном магазине, но и сам книжный магазин. Телефон звонил даже в моих снах. Это было утомительно, но в то же время в таком внимании, проявляемом к магазину, было что-то трогательное. Луизу особенно взволновало то, что книги были отнесены к предметам первой необходимости. Как оказалось, книги так же важны, как еда, топливо, тепло, уборка мусора, уборка снега и выпивка. Телефонные звонки означали, что наши читатели не покинули нас и в какой-нибудь далекий день снова войдут в книжный магазин. Иногда это казалось таким волнующим быть нужной. Тогда я чувствовала себя важной персоной. Мистер Облом теперь заказывал книги по телефону. Он приезжал на винтажном «Мерседес-Бенце», очень стильном. На его престижном номерном знаке, сделанном по заказу владельца, было написано «Волк закона». Когда он забирал свои книги, я высунулась из-за двери. «Что еще у вас есть?» — крикнул он. Я дала ему «Дьякон Кинг-Конг» Джеймса Макбрайда. На следующий день он позвонил мне в магазин в середине рабочего дня, желая сказать, что книга наполнена жизнью и любовью, и он не хочет, чтобы она закончилась. «Любовь и жизнь» — это были слова, которые я никак не ожидала услышать от мистера Облома. Я сразу же забеспокоилась. «С вами все в порядке?» Он не огрызнулся в ответ, что встревожило меня еще больше. «Мне понравилась «Птица доброго Господа», но эта книга еще лучше. Речь идет о человеческом благородстве, доброте, коварстве. Это наглядно, забавно. Я не хочу, чтобы книга заканчивалась». Я пробормотала что-то вроде ответа, а он продолжал. «Мне кажется, она меняет меня. Я действительно так думаю. Трудно изменить старую твердолобую задницу, каковой я и являюсь. Люди всегда думали, что я адвокат-защитник, но, черт возьми, нет, я был прокурором. Эта книга вернула меня в старые добрые времена. Я вырос в Рондо». Район Рондо был центром населенного чернокожими гетто в Сент-Поле на протяжении большей части XX века. Там жили представители рабочего класса, поддерживаемого социальными клубами, религиозными организациями, общественными центрами и процветающим деловым сообществом. Район был снесен между 1956 и 1968 годами, чтобы освободить место для строительства автострады I-94. «Это был сердечный район, полный доброты, пирогов, пожилых людей, детей, сумасшествия и печали. Это было место, к которому следовало принадлежать. Всю свою жизнь я скучал по нему, но не осознавал этого до сих пор. С тех пор, как через Рондо проложили автомагистраль, разрушив черный район в Сент-Поле с такими людьми, как Дьякон, я скучаю по нему. И теперь я почувствовал, как Макбрайт вернул мне что-то очень личное». «Что?» — пробормотала я. «Что вы собираетесь делать со всеми этими хорошими чувствами?» «Распространять их повсюду, алфавитный суп. Размазывать, как варенье». «Размазывать, как варенье» — так обычно говорила бабушка Полукса, когда у них чего-нибудь было в избытке. Я уже превратила Роланда Уорринга — это имя я прочла на его кредитной карточке — в своего рода родственника, дав ему прозвище. В какой-то момент я даже рассказала ему о его кличке в порыве отчаяния, когда не смогла назвать ни одной книги, которой бы он не читал. Он сказал, что это прозвище ему подходит, и что он про себя окрестил меня алфавитным супом, потому что я иногда так сыплю названиями, что они перемешиваются. Теперь, когда он преобразился, мне пришлось сменить его прозвище. Одного мистера удовлетворения было недостаточно. Поэтому на данный момент я решила просто называть его Роландом Уоррингом. То, что он мог измениться из-за книги, вдохновило меня. То же самое происходило со многими людьми, которые звонили, желая купить книги. Теперь мы жили в условиях глобальной пандемии, и даже если людям бросали вызов, они, как правило, оставались жизнерадостны. Конечно, было и несколько чудаков, они всегда есть. Возможно, неудивительно, что некоторые из них работали консультантами по кризисным ситуациям, но если я переводила тему беседы с ними на книги, почти все были готовы поговорить, что меня вполне устраивало. Я могу обсуждать книги бесконечно. Алфавитный суп. Я умолкала только потому, что существовало много других заказов, которые требовалось выполнить. Однако я могла заступать в более длительные смены, пока Пен помогала мне отслеживать поведение Флоры, которая то ли расширяла поле своей деятельности, то ли становилась небрежной. Иногда мы поднимали брови и смотрели туда, откуда шел звук, который она издавала. Это многое для меня значило. Шум доказывал, что все происходит не только в моей голове. Во всяком случае, я это знала. Пен методично составляла карту путешествий Флоры по магазину. Она пыталась выяснить, имеет ли повторяющийся путь Флоры какой-то смысл. «Я знаю одну вещь», — сказала Пен. «Она часто входит в исповедальню и выходит из нее. Мне интересно выяснить, связано ли это с символами, вырезанными на двери, или с картинками, приклеенными внутри». Я посмотрела на резную створку двери ложи священника. «Что это за символ?» — спросила я. «Это что-то вроде четырехлистника». «Посмотрю в справочниках», — пообещала я. Но меня больше интересовали книги, которые падали с полки и которые мы поднимали с пола каждое утро. Это были «Флора и фауна Миннесоты» и «Эйфория» Лили Кинг. Возможно, они могли что-то сказать о причинах, по которым наш призрак не оставался мертвым. Теперь, в качестве предупреждения Флоре, плейлист начинался с песни Джона Кэша «God's gonna cut you down». «Господь накажет тебя» — традиционная американская песня, исполнявшаяся многими певцами в различных жанрах. Текст представляет собой обращение к грешникам с предупреждением о том, что сколько бы они ни пытались уйти от Божьей кары, она все равно настигнет их. Мы с Пенстемон предпочитали не рисковать и всегда выходили из магазина вместе. Большую часть времени я была храбрее, легче, жизнерадостнее, но произнесенные шепотом слова Флоры «впусти меня» произвели затяжной эффект. Мне сейчас не нравилось оставаться одной, где бы то ни было. Ночью меня трясло, и я держала шторы задернутыми. Я просыпалась около 3 часов ночи со сжатыми кулаками, сведенными судорогой ногами и ноющими челюстями. И мне часто бывало холодно, как будто моя кровь разжижилась, а по венам течет темная, холодная зимняя вода. Хуже всего было то, что мои измученные нервы время от времени не выдерживали напряжения, в результате чего следовали небольшие вспышки, и я говорила вещи, которые жалили Поллукса. «Убери от меня свои лапы!» «И Хетту!» «Нечего на меня пялиться, дрянная девчонка!» «Туки!» «Ты не такая», — убеждала я себя. «Будь выше этого». Но у меня ноги были словно свинцовые. Я едва могла подпрыгнуть на какие-то 3 дюйма. Я хотела бы подпрыгнуть выше, но, как говорил в подобных случаях Поллукс, Желать не значит достигать. По крайней мере, наступила весна.